«Опять опоздали, Поттер», — холодно произнес Снег, когда Гарри торопливо вошел в освещенный свечами кабинет. «Минус 10 очков Гриффиндору». Бросив на Снега злой взгляд, Гарри уселся рядом с Роном. Половина учеников еще оставалась на ногах. Вытаскивали учебники, раскладывали принадлежности. Не так уж сильно он опоздал. «Прежде чем мы начнем, я хочу получить ваши письменные работы по дементорам», — сказал Снег и небрежно взмахнул волшебной палочкой, отчего 25 пергаментных свитков взвелись в воздух и аккуратной стопкой улеглись на его стол. «И надеюсь, что они, ради вашего же блага, будут получше той чуши, которую вы сочинили на тему «Как противиться заклятию Империус». А теперь откройте учебники на странице... В чем дело, мистер Финниган?» «Сэр», — сказал Симус, — «я все думаю, как можно отличить призрака от инфернала? Видите ли, в пророке рассказывается про инфернала, который...» «Это был вовсе не инфернал», — скучающим голосом прервал его Снег. «Но, сэр, говорят, что...» «Если вы действительно прочитали статью, о которой толкуете, мистер Финниган, то должны знать, что так называемый инфернал был никем иным, как зловонным воришкой по имени Флетчер Наземникус». «Я думал, Снег и Наземникус на одной стороне», — обращаясь к Рону с Гермионой, пробормотал Гарри. «И что арест Наземникуса должен его огорчить?» «Видимо, Поттер может рассказать нам об этом много интересного», — неожиданно сказал Снег, ткнув палочкой в конец класса. Черные глаза его не отрывались от Гарри. «Давайте спросим у Поттера, как нам отличить призрака от инфернала?» «Ну, призраки, они просвечивают», — промямлил Гарри. «Замечательно!» — скривив рот, перебил его Снег. «Что ж, как легко видеть, почти 6 лет магического образования потрачено на вас не впустую, Поттер. Призраки, они просвечивают!» Пенси Паркинсон визгливо хихикнула. И еще несколько учеников расплылись в глупых улыбках. Гарри набрал побольше воздуха в грудь и спокойно продолжил, хотя внутри у него все кипело. «Да, призраки просвечивают, а инферналы — это мертвые тела, поэтому они плотные». «Все это мог бы рассказать нам и 5-летний ребенок», — издевательски заметил Снег. «Инфернал — это труп, возвращенный к жизни заклинаниями темного волшебника. На самом деле он не живой. Это лишь марионетка, которая исполняет приказы волшебника. А призрак, как, надеюсь, все вы уже знаете, есть отпечаток, оставленный на земле, покинувший ее душой. И он, как мудро заметил Поттер, просвечивает». «То, что сказал Гарри, как раз и поможет нам отличить одного от другого», — произнес Рон. «Если мы столкнемся с кем-то из них в темном переулке, нам останется лишь присмотреться, плотный он или прозрачный. Мы же не станем спрашивать, извините, вы случайно не отпечаток, покинувший землю души?» По классу прокатился смешок. Но тут же стих от одного взгляда Снега. «Еще минус 10 очков Гриффиндору», — сказал он. «Ничего более умного от вас, Рональд Уизли, я и не ожидал. Вы, мальчик, настолько плотный, что не способны трансгрессировать себя на расстояние в полдюйма». «Молчи!» — прошептала Гермиона, хватая за руку Гарри, который в ярости открыл было рот. «Нет смысла кончиться тем, что он снова оставит тебя после уроков». «Теперь откройте учебники на странице 213», — самодовольно улыбнувшись, сказал Снег. «И прочитайте первые 2 абзаца, посвященные заклятию Круциатус». Весь урок Рон просидел необычайно тихо. Когда прозвенел звонок, Лаванда перехватила его и Гарри, Гермиона при ее приближении загадочным образом растаяла в воздухе и принялась с жаром поносить Снега за шуточку насчет трансгрессии, чем, похоже, только сильнее расстроил Рона. Чтобы избавиться от Лаванды, он вместе с Гарри зашел в туалет для мальчиков. «Вообще-то Снег прав. Верно?» — сказал Рон после того, как минуту-другую разглядывал себя в треснувшее зеркало. «Не знаю, стоит ли мне соваться на испытание. Ничего мне не получается с трансгрессией. Ты можешь записаться на дополнительные занятия в Хоксмиде, посмотреть, что они тебе дадут», — рассудительно заметил Гарри. «Все интереснее, чем пытаться попасть в дурацкий обруч. А если не добьешься, ну, знаешь, нужных результатов, так просто отложишь испытания и пройдешь их вместе со мной после лет... Миртл, это все-таки мужской туалет. В кабинке за их спинами поднялся из унитаза призрак девочки и поплыл по воздуху, таращась на них сквозь белые круглые очки с толстыми стеклами. — А-а-а! — хмуро произнес призрак. — Это вы? — А ты кого ожидал увидеть? — глядя на ее отражение в зеркале, спросил Рон. — Никого, — грустно пощипывая подбородок, ответила Миртл. — Он сказал, что зайдет повидаться со мной. Но ведь и ты обещал заглядывать ко мне. Она смерила Гарри укоризненным взглядом. — А я тебя уже несколько месяцев не видела. Я теперь знаю. От мальчиков многого ждать не приходится. — Мне казалось, что ты живешь в женском туалете, — сказал Гарри, который уже несколько лет старался обходить это место стороной. — Живу, — подтвердила Миртл и обиженно пожала плечами. — Но это не значит, что я не могу бывать и в других местах. Помнишь, однажды я пришла в ванную, чтобы повидать тебя? — Еще бы я этого не помнил, — ответил Гарри. — А я-то думала, что понравилось ему, — жалобно продолжала Миртл. — Может, если вы уйдете отсюда, он возвратится? У нас так много общего. Уверена, он это чувствует. И Миртл с надеждой уставилась на дверь. — Много общего, говоришь? — сказал явно повеселевший Рон. — Это означает, что он тоже живет в канализационной трубе? — Нет, — вызывающе ответила Миртл. — Это означает, что он тоже очень впечатлительный, что люди и с ним обходятся грубо. Он одинок, никто с ним не разговаривает, а он не стыдится показывать свои чувства и плакать. — Кто-то из мальчиков плакал здесь? — заинтересовался Гарри. «Маленький?» «Не твое дело», — отрезала Миртл, не сводя крошечных слезливых глазок с Рона, который улыбался уже во весь рот. «Я обещала никому о нем не рассказывать и унесу его тайну с собой». «Не в могилу, надеюсь», — фыркнул Рон. «В сточную канаву это еще куда ни шло». Миртл взбешенно взвыла и нырнула назад в унитаз, расплескав по полу воду. «Ты прав», — сказал Рон, забрасывая сумку за плечо. — Попрактикуюсь-ка я в Хоксмиде, а там уж решу, как мне быть с испытаниями. Так что в следующий уикенд Рон присоединился к Гермионе и другим шестикурсникам, тем, кому ко времени испытаний, до которых оставалось всего 2 недели, уже будет 17. Гарри не без зависти наблюдал, как они собираются в деревню. Он соскучился по походу в нее, да и день стоял уж больно хороший, весенний, один из первых за долгое время ясных дней. Впрочем, Гарри решил в их отсутствие еще раз попробовать проникнуть в выручай комнату. «Ты бы лучше в кабинет Слизнорта заглянул», — напомнила ему в вестибюле Гермиона, после того, как он поделился с ней и Роном своими планами. «Попытался бы вытянуть из него нужные воспоминания». «А то и не пытался», — огрызнулся Гарри, и это была чистая правда.